«Слышь?» — шепотом позвал Макар. «Ну?» «Стой у дверей. Я попробую в окно выскочить». «Зря. Не надо», — сказал Егор. Макар, не слушая брата, высадил прикладом раму. Егор выстрелил в дверь, в щель. С улицы по двери и по окну сразу Макар едва успел пригнуться. «Нет, не выйдет. Пропал я, Егор». Макар пополз по полу, шаря патроны. «Обложили. Патронов нет больше?» «На, у меня два есть», — слегка заикаясь, сказал Егор. «Выходи, а то хуже будет», — предложили с улицы. Макар быстро вскинул ружье, выстрелил в окно на голос. «Не порть зря», — зашипел Егор. Макар подполз к окну, положил на подоконник ствол переломки и громко сказал: «Сдаюсь! Выбрось ружье!» Макар не уловил точно, откуда прозвучал голос, и еще раз сказал: «Сдаюсь! Чего вам еще?» «Выбрось ружье, тебе говорят!» Макар довернул ствол влево и выстрелил. С улицы ответили. «Еще есть?» — спросил Макар. «Нету», — прохрипел Егор. «Так, все, братка, прячь ружье, я сдамся». «Зачем? Потом убегу. А сейчас пришить могут. Прячь, чтобы тебя не запутали». Егор сунул ружье под печку. «Держи!» — Макар выкинул ружье в окно. Оно упало, тяжело звякнул. Егор зажег лампу. В сенях заскрипели шаги. Вошел Кузьма. Быстро оглядел избу, увидел на печке бледную, как смерть, Марью. Задержал на ней взгляд на секунду дольше, чем нужно было, чтобы убедиться, жива. Макар стоял у окна, глупо и напряженно улыбался, глядя мимо Кузьмы. Егор дрожащими пальцами застегивал рубашку. «Пошли!» — кивнул Кузьма Макару. «Покурить можно?» — спросил Макар каким-то не своим голосом. Даже Егор с удивлением посмотрел на него. «Там покуришь, иди». «Так». Макар, понимающе, прищурился. «Даже покурить нельзя». Медленно, как-то боком, двинулся к выходу. «Кокнешь по дороге? Иди». Макар поравнялся с Кузьмой, совсем замедлил шаг. Кузьма несколько отступил. Макар точно ждал этого. Резко, словно падая, качнулся вперед и снизу вверх в челюсть бросил Кузьму на кровать. Сам кинулся к окну. Кузьма привстал, но тут же нарвался на кулак Егора, от которого мешком свалился на пол и выронил наган. Макар вымахнул в окно и сразу споткнулся, обожженный двумя выстрелами в упор. Даже ногами не копнул. Как бежал, так сходу уткнулся лицом в сухую, теплую землю. В избу вбежали двое. Егор поднял руки. Разговор с Гринькой произошел ночью в сельсовете. «Я тебя отпускаю, Гринька, иди. Совсем, совсем. Иди в свою банду. Не удалось накрыть? Нет. Но главаря там уже нету. А где он? Весь вышел. Ну, главарей там хоть отбавляй. А зачем ты меня отпускаешь? Знаешь, что я думаю? Иди туда и посмотри хорошенько на них». «Я ведь не с ними был», — сказал Гринька неохотно. «Просто знал, где они. А сейчас иди к ним. Но сказать потом про них не смогу все равно. Почему? Я сам такой. Другим станешь. Тебе эта жизнь давно осточертела. Я вижу». «Нет», — твердо сказал Гринька. «Ты парень хороший, но не могу». «Лучше не отпускай тогда». Кузьма долго смотрел на Гриньку. «Но ты же один раз выдал их». «Это когда приперло. Смерть принимать за них я не собираюсь». Помолчали. «А с гумагой ты меня все-таки облапошил?» «Молодец», — похвалил Гринька. «Струсил?» «Струсишь». Опять замолчали. Гринька курил. Кузьма смотрел в окно, обхватив челюсть, сильно болела. «Ты любил когда-нибудь Григорий?» – неожиданно спросил Кузьма. «Кого?» «Ну, девку, бабу». Гринька невесело ухмыльнулся. «Я-то любил». Он долго смотрел на папироску, словно не решался говорить дальше. Главное. Потом сказал: «А вот